Глава 28. Сама земля как будто проникла в легкие и душила его в тени горы Кеферон. Мысль эта была неприятна Мардонию. Именно он назвал 200 тысяч своих воинов «великой бурей», и это было правдой. Но пришла другая буря, песчаная, и воздух в ней имел привкус металла. Даже сидя верхом на прекрасном персидском жеребце, Мардони видел не более чем на сотню шагов в любую сторону. Дальше взгляд упирался в кружащие пыльные вихри. Иногда в просветах мелькали колонны, идущие громить врага. Где-то еще дальше, на флангах, наверняка скакала конница, хотя ее уже не было видно. Мардони искал глазами бессмертных, ими командовал Гидарнес, и опасность заключалась в его излишней торопливости, опрометчивости, из-за чего храбрость бессмертных могла сыграть с ними злую шутку. Однако такой гнев можно обуздать. Мардони дал им возможность вернуть былую честь и очиститься от бесславия. Накануне Гидарнос пообещал, что завтра наденет красный плащ, а потом сделает его частью экипировки бессмертных в знак признания этой победы. Мардони стиснул зубы, щурясь от пыли. Он не любил хвостунов. Прежде чем наслаждаться трофеем, его нужно добыть. Немного отстав, за ним следовали посыльные на жилистых пони, но никаких новых приказов не поступало. Хороший полководец выводит армию в поле в нужное время, когда враг наиболее слаб, что он, несомненно, и сделал. А дальше... В полках есть свои командиры, и они знают, кто их враг. Подумав об этом, Мардони посмотрел вправо, где шли фиванцы. Они носили такие же бронзовые поножи и шлемы, что и греки, и только копья у них были короче, чем у афинян. Никаких знамен, никаких длинных лент, в отличие от некоторых его полков. Фиванцы выглядели почти так же, как и враг, и Мардони спрашивал себя, будут ли они стоять или побегут в переломный момент. Царь Дарий доверял тем грекам, которые перешли к нему, как доверял медийцам и лидийцам, египтянам или горцам Индии. Ксеркс сделал то же самое, приняв чужие языки и чужую кровь из любви к отцу. Мардони скрипнул зубами. Нет, он не проиграет битву из-за детской веры в честь союзников. У него есть персидские полки, готовые вмешаться, если греки подведут его. Мардони чувствовал, что обливается потом, мучимый старым проклятием, безумием полководца. Обо всем ли он подумал? Все ли предусмотрел? Не упустил ли из виду какую-то мелочь? Он молился о том, чтобы помрачение рассудка не случилось. Ему удалось раскусить первую уловку, когда десятки тысяч греков вышли строем на равнину. Дома в Персии водится птица, которая волочит по земле крыло, когда хочет отвлечь хищника от гнезда. Крысы иногда гоняются за мелкой живностью, но лисы, видя такую обманщицу, ищут яйца. Все изменилось, когда его конница, рискуя собственной шеей, подошла ближе, чтобы по-настоящему оценить силы греков. Их было, конечно, много, но они были вооружены как какие-нибудь рыбаки или крестьяне и не имели тех бронзовых доспехов, из-за которых гоплита так трудно победить. Мардони увидел свой шанс, но не забыл и об опасности получить удар с фланга от тех греков, что как волки наблюдали за ним с горы. Полководец фыркнул. Его армия не какой-то деревенский сброд, а обученные и дисциплинированные воины 40 языков. Чтобы обезопасить себя от фланговой атаки, он намеревался оставить 100 тысяч, а с остальными собирался разгромить спустившихся на равнину. Но стоило ему привести войско в движение, как спартанцы и их союзники устремились вниз по склонам. Мардони предполагал, что они атакуют его, но вместо этого они поспешили дальше, опережая его полки. Пыль сгустилась, он потерял их из виду, но узнал кое-что очень важное. Спартанцы ценили тех, кто противостоял ему. Ценили настолько, что, рискуя собой, спустились на равнину, отказавшись от преимущества, которые имели, оставаясь наверху. Его пехота встретила врага оглушительным шумом, раскатившимся эхом колокольного звона. Мардони выехал вперед поддержать дисциплину, сохранить порядок строя. Его люди убивали этих греков, безоружных и без доспехов, сотнями. Пыль поглотила и своих, и чужих, скрыв доблесть немногих. Битва представала перед ним мертвыми телами, сваленными в кучи и рядами, отдающими кровь земле. Они являлись из клубящейся пыли, словно вызванные им, и от этой мысли ему стало не по себе. Многие, прежде чем испустить дух, страшно кричали от нестерпимой боли. Некоторые корчились и царапали пальцами землю, напоминая крабов, которых он ловил в детстве. Ему почти не попадались на глаза убитые в персидских доспехах. Ценой малой крови он поднял дух армии, и его воины шли гордо, высоко держа оружие и высматривая врага в облаках пыли. Мардони вспомнил, что любил другую мглу, далекой родины, осенние туманы. Он посмотрел влево и вытянул шею, услышав шум новой схватки. С порывами ветра доносились странные звуки. Он свистнул, подзывая посыльного. Подъехал юный всадник, едва ли не мальчишка, с покрасневшими глазами и пятнами на лице от пыли и пота. Прикоснулся рукой к лбу и губам и поклонился. Мардони намеревался отправить часть людей из центра на поддержку левого фланга. Он уже начал говорить, когда пыль впереди рассеялась, и ему открылась полная картина. Слова застряли в горле. Из бледной вихрящейся дымки появились, как скала из сияющего моря, несметные шеренги в полный рост. Бронзовые круглые щиты, золотистые шлемы и копья, красные плащи. Мардони попытался сглотнуть, но во рту пересохло. Он уже видел, какую бойню устроили 300 таких воинов. Эти стояли неподвижно, как скалы, но их были тысячи и тысячи. Они не побежали от него. Они также не пытались ударить ему во фланг, как он предполагал. Нет, они вырвались вперед и встали у него на пути, спокойно ожидая, когда он доберется до них. Снова закружилась пыль, но он еще видел их и различал очертания. Они стояли, как призраки в карауле. Справа от него раздался дикий вой. Какой-то полк учуял запах крови и увидел врага. Мардони и сам присоединился к ним, прогоняя собственный страх. Внезапно вся персидская армия взревела разом, и этот рев заполнил мир. Тысячи стрел прорезали пыльную завесу, оставляя за собой шелестящие вихри, и словно золотая рябь накрыла спартанские шеренги, когда они подняли щиты. Первый беспомощный шепот коснулся ушей полководца. Он уже видел одного спартанского царя, противостоявшего лучшим лучникам, воинской элите. В сравнении со спартанцами все остальные выглядели слабаками. Мардони сделал над собой усилие, придушив поднимающиеся сомнения. «Бог света услышит молитвы его людей!» Полководец поднял и уронил руку, посылая их вперед. Он знал, что там будут и другие греки, но тех он не боялся. Нет, страх внушали только демоны в красных плащах, которые сражались так спокойно, с невозмутимыми каменными лицами, но при встрече с ними его воины захлебывались собственной кровью. Мардони пошел вперед вместе с остальными, выхватив на ходу меч. Быстрее, быстрее, пыль сгустилась, и спартанцы то исчезали, то снова возникали, но все равно стояли неподвижно, ожидая, что море обрушится на них. На расстоянии 20 шагов его полки с ревом бросились в атаку. Мардони видел, как передние шеренги достигли спартанских копий. Тем первым храбрецам не повезло. Они рвались вперед, пытаясь отбросить вражеские копья, проскользнуть между ними. Но листовидные наконечники пронзали плетенные щиты и доспехи и находили плоть. Мардони слышал, как широкогрудые спартанские командиры отсчитывают такт ударов. Их голоса звучали совершенно спокойно, словно при исполнении учебного ритуала. У них были длинные копья, и за каждым ударом стояли вес и сила. Раны, которые они наносили, лишали людей жизни, оставляя стоять уже мертвых. Спартанцы выдержали тот мощный первый приступ. Они, казалось, не поддались панике, когда персы обошли их с флангов и поглотили со всех сторон. Мардонии учили, что ни одна армия не может сражаться в окружении. Люди пугались, видя, что враг не только впереди, но и слева, и справа, и даже с тыла. Тем не менее, спартанцы сохраняли строй, и Мардоний снова вспомнил ту решимость и твердость, свидетелем которых был при Фермопилах. Тогда они не сдались, несмотря на то, что никаких шансов у них не оставалось. Ему показалось, будто холодная рука коснулась живота, вызвав болезненное ощущение. Нет, у него еще были бессмертные. Он отправил посыльного за Гедарносом. Парнишка умчался, проклиная тех, кто попадался ему на пути. Спустя недолгое время басовитый рев подтвердил, что бессмертные приближаются. Мардоний ухмыльнулся. Как бы что ни складывалось, в конце концов империя всегда брала верх. Бог свидетель, они и раньше попадали в переделки, но всегда выходили из них, одерживали верх за счет золота, крови или страха. Это не имело большого значения. Важен был результат. Отдавшись наступательному потоку, он позволил себе приблизиться к спартанскому строю, привлеченный звуками смерти, лязгом металла и криками боли. Безумные движения, мелькание золотистого и красного. В этом было какое-то ужасающее очарование. Он подал коня вперед и вдруг понял, что подошел слишком близко. Какой-то спартанец поднял голову посмотреть, кого принесло волной, и по доспехам и шлему узнал во всаднике военачальника. Мардоний не мог отступить, кругом убивали его людей. Если бы он повернул назад, они бы подумали, что он струсил, и обратились бы в бегство. Спартанцы вселяли ужас. Мардоний застыл на месте и понял, что даже не пытается сдвинуться. Все больше и больше глаз смотрели на него. Он не заметил брошенного с 20 шагов копья. Посланное сильной рукой, оно угодило между шлемом и нагрудником во впадину над ключицей. С десяток других пролетели мимо, но роковым оказалось одно. Мардоний свалился на землю с разорванным горлом. Схватившись рукой за шею и пытаясь дышать, он кое-как поднялся, объятый ужасом. В панике почувствовал, как колотится сердце, и не смог произнести ни звука. Мимо, через расстроенные шеренги соплеменников, прошли бессмертные. Увидев красные плащи, они прибавили шагу. Мардоний поблагодарил небеса. Он стоял, держась одной рукой за луку седла, а другой — удерживая жизнь. Спартанцы узнали бессмертных по белым одеждам и поняли, что это значит. Каким-то образом им удалось развернуть строй лицом к атакующим. Противники сошлись, и Мардоний почувствовал, как чахнет и умирает в нем надежда. Словно в танце, греки блокировали выпады персов и наносили удары копьями. Почти неуловимо они уклонялись от атак, заставляя противников впустую растрачивать силы. Попасть в них было почти невозможно. Они же пользовались своим оружием с наибольшей пользой. Шеренги бессмертных едва успевали осознать угрозу, как их уже пронзали копьями, рубили и сбивали с ног. Когда ломались копья, спартанцы обнажали мечи, и смерть становилась еще страшнее. Они, казалось, не уставали, как обычные люди. На глазах у Мардония его бессмертных убивали шеренгу за шеренгой. Вся персидская армия взяла их в кольцо, но сломать спартанский строй не получалось. Сражались и в других местах, но сердце противостояния билось здесь, как он и предвидел. Ему не хватило людей. Сам Гедарнос верхом попытался продавить их строй, но был встречен брошенными копьями и наткнулся еще на два. Кто-то закричал, то ли конь, то ли Гидарнос, Мардоний не разобрал. Он наблюдал и ждал, казалось, целую вечность, а его армия суетилась, паниковала, сражалась. Один за другим погибали командиры. Когда Мардоний понял, что они могут не сломить спартанцев, что в этот день победа будет за врагом, когда отчаяние надломило его, он опустил руку, зажимавшую рану на горле, и соскользнул на землю. Персидские полки осознали, что им отказано в милости Божьей. Они уже потеряли начальника конницы Масисте, а теперь Гидарнеса, вдохновлявшего бессмертных. Когда же свалился Мардоний, у них не осталось воли к борьбе. В этой пыльной буре, когда простой вдох требовал напряжения всех сил, то боевое безумие, которое пронесло их через земли и море, испарилось. Мардоний открыл глаза. Люди, что склонились над ним, прошли долгий путь, чтобы оказаться в этом месте. Они дважды сожгли великий город, но его жители снова подняли оружие против них. Другие страны всегда знали, когда нужно отступить, а когда сдаться. Грекам об этом никто не сказал. Безумие, конечно, но им словно была ведома некая особенная сила. Пыль начала оседать на глаза, но Мардоний не моргнул.